254. Уявление мысли владыки возможно лишь при условии отрешения от себя. Мысли низшие мешают проявиться мысли высшей, заслоняя ее осколками мышления обычного. Чтобы приобщиться к мысли моей, надо не только подняться над морем житейских условий, но над морем житейских чувств, а главное, над морем житейских мыслей. Мой луч, неся свои заряды света, предполагает чистый приемник, не заполненный ничем. Если приемник до краев наполнен уже своим содержанием, не может в него влиться благодать энергии луча владыки. Мое и свое несовместимы. Можно заниматься чем угодно, но при этом можно приемник оставлять чистым и незанятым. Сосредоточение на работе или деле не значит переполнение до предела обрывками обыденности. Даже чувство торжественности, утвержденное, уже оно одно может пресечь поток суетливый. Надо допустить луч сознательно и напряженно сознанием примкнуть к нему, войти с ним или позволить ему влиться в резервуар сознания. Учитель понимает сознание отягощения обстоятельствами, но учитель не видит, почему оно должно отсекать провод общения. Осознание себя в луче должно быть непрерывным и постоянным состоянием сознания, а не по утрам или вечерам только. Именно можно представить сферу микрокосма своего, освещенную подобным лучу прожектора, снопом света луча владыки, пронизывающий каждый атом тела и все проводники и материю каждого. Постоянное сознание себя в луче владыки так же нужно и необходимо, как дыхание или биение сердца. Пусть организм вдыхает прану луча, пусть сердце бьется, пульсируя со всем телом в ритме постного луча. Утонченного ритма, через утончение осознания ритма, пульсации клеточек во всем теле можно приобщиться к ритму вибрации энергии луча. Осознание усиливает мощь его. Неосознанной или забиваемой волной самоисходящих обычных вибраций ауры, заряженной эмоциями или мыслями суетливой обычности, луч явить себя не может. Формула «веруешь ли» предпосылает сознательную готовность приемника принять луч помощи или энергию, даваемую учителем. Без готовности приемника нет приятия. Взаимосвязь полюсов дающего и воспринимающего возможна лишь тогда, когда по пути притяжения энергии нет средостения препятствующего. Спокойствие означает гармоничное состояние приемника и зеркальность поверхности кристалла сознания. Сущность владыки посылает луч свой. Ликом символизировано. Лик — это сущность луча, заряженную энергиями определенного напряжения. Потому в начале, в точке его зарождения и в конце у приемника лик владыки сияющий. И каждая плоскость разреза или каждое сечение луча в любом пункте его протяженности является собой блистающий образ владыки. Потому быть объектом постного луча насущного есть счастье ученика. Его надо осознать. Сокровище неосознанное остается лежать в туне. Луч, ассимилированный аурой ученика, вбирает в себя свет лика учителя и становится ученик микрокосмом, отражающим и выражающим, то есть являющим собой лик владыки. Являть собою учение или истину и означает являть собою лик мой, то есть быть во мне пребывать. Пребывающий во мне неотменно есть победитель. Я победил мир, и следующих за мною зову к победе над миром силою моею. В своей силой мира не победить, ибо своя сила, как и все свое от мира. Попытка победить мир материи силой своей без меня обречена на полную неудачу, ибо в сущности своей нелепо и несостоятельно и нелогично. Сила своя и все свое от мира сего. Как же мир сей может преодолеть себя собою? Мир этот преодолевается сущностью высших огненных энергий моего мира, сознанием, открытым к приятию его энергии. В луче пребывающему скажу, иди чертою луча. Луч — это сила ведущая, луч — это сила поднимающая, луч — это единственный якорь спасения в бурных волнах моря житейского. Мощь луча, посылаемого, надо осознать сердцем.